Глава 13. Стоило первым петухам дать знать всему миру о наступлении утра, как хлев огласил громкий визг. Подскочив на месте, я начала оглядываться по сторонам, не понимая, что произошло, и не сразу осознала, что Ская рядом уже не было, как и в Орлоке. Только Милана, проснувшаяся в одно время со мной, выпучив глаза, смотрела на дверь, к которой прилипла эльфийка. На лице Скиллы читался неподдельный ужас, а глаза были готовы вот-вот выскочить из орбит. Смотрела она себе под ноги, где лицом вверх, закрытыми глазами, лежал Карель. Губы его были открыты, и изо рта вылетал сдавленный хрип. «Что произошло?» Испуганно крикнула я, уже вообразив, что на нас напали местные жители, увели в плен оборотни с демоном, а эльфа оставили помирать. «Воды!» — простонал Карель, и только тут я заметила, что с его лицом было что-то не так. Одутловатое, с красными пятнами, оно не говорило, а буквально кричало о том, что с эльфом случилось самое страшное. И только у Миланы нашли силы озвучить приговор. «Черная мора!» «Я...» — заикаясь, проговорила Скилла. «Я проснулась, хотела растормошить его, чтобы дал к двери пройти, а там...» Она подняла растерянный взгляд на Милану. «Я дотронулась до него, я не знала, я теперь умру?» В глазах ведьмы читалась жалость. «Я не знаю. Где Скай с Варлоки? Куда они делись? Нам надо срочно выйти из хлева, находиться здесь опасно. Вот только...» «Что?» — в один голос спросили я и эльфийка. «Мы можем быть переносчиками. Если узнают, они не выпустят нас». Карель опять застонал, и мне до боли в сердце стало жалко этого парня. «Только вчера мы с ним вместе смеялись и отплясывали на празднике. А сейчас он лежит здесь и умирает. В какое чертово средневековье я попала, что они до сих пор не нашли лекарства от болезни? Больше 100 лет прошло. Чем они занимались все это время? Так, стоп, лекарства. Милана, ты говорила, что помнишь рецепт лекарства из записей старой Мари. Нам надо ему помочь». Голос мой звучал твердо, но в душе бушевал ураган из страха, жалости и обреченности. «Даже если случится чудо, и мы найдем в этой глуши горницу, зерна муравихи и корень мандрагоры, то листья алихоции даже из-под земли не достанем, а лекарство надо принять в течение 5 часов после появления первых пятен». «Как бы то ни было, мы не можем сидеть тут сложа руки, иначе умрем!» Стряхнув с платья солому, я встала на ноги, потянулась к кувшину с водой, который нам так добродушно передал вчера вечером Седрик, и нерешительно замерла у ног лежащего на полу и постановающего эльфа. «Пока никто не в курсе, надо разделиться. Если брать запасом, то у нас всего 1 или 2 до того, как Карель...» «Один из нас должен остаться здесь, остальные 2 идти на поиски ингредиентов». Наклонившись, я поднесла кувшин к губам парня и убрала его только после того, как он сделал несколько глотков и закашлялся. «Идите вы, я останусь», — шумно выдохнув, произнесла Скилла. Ошарашенные ее словами, мы с Миланой уставились на нее во все глаза, решив, что ослышались. И эта самовлюбленная эльфийка решила в прямом смысле пожертвовать собой, что абсолютно не вязалось с ее характером. Что с ней произошло? Кто вселился в блондинку, пока мы спали? «Не надо так на меня смотреть! Логику еще никто не отменял!» Злобно бросила она, отвернувшись от нас. «Милана знает, как выглядят ингредиенты. Она наша единственная надежда. Из нас 2 у меня больше шансов заболеть, а ты можешь принести пользу в поиске лекарства, находясь снаружи». Сглотнув застрявший в горле ком, я медленно кивнула, и мы с подругой бросились к двери. «Только не бросайте нас!» Задержавшись на выходе, мы с ведьмой дружно кивнули и плотно закрыли за собой входную дверь. Не хватало еще, чтобы в наше отсутствие завалился кто-то из местных жителей. Такой крик поднимут, ноги не унесем. Не успели и пару шагов сделать, как из-за угла в нашу сторону вырулили Скай и Варлоки. В руках у них были неизвестно где раздобытые свертки, от которых шел божественный, сбивающий с ног запах еды. Грустно усмехнувшись про себя, я мысленно приказала желудку заткнуться, так как времени у нас было в обрез, чтобы тратить его на подобные мелочи. «В чем дело? На вас лица нет?» — насмешливо поинтересовался демон. «Соскучились или отправились нас искать?» «Карель!» — шумно сглотнув, заговорила Милана. «Он заболел!» «Чем?» — нахмурившись, спросил Скай, но сразу понял, что сглупил, и сам ответил на свой вопрос. «Черная мора!» «Да!» — кивнула я. «Мы идем искать ингредиенты для лекарства. Возможно, болен не только он, но и кто-то еще из нас. Времени почти нет». Демон выступил вперед, отбрасывая в сторону сверток с едой. Милана вкратце обрисовала, что именно мы ищем и в каком количестве, а также для чего применяются и где могут находиться эти растения. «Совсем не привлекать местное население у нас не получится», — протянул Скай. «Я предлагаю разделиться. Мы с Мелкой под предлогом поблагодарить за гостеприимство навестим Седрика с женой, мимоходом упомянув, что ищем кое-какие растения. А вам двоим лучше заглянуть на рынок. Там уж нормально, так людей собралось, мы только что мимо проходили». Спорить с его предложением никто не стал. «Как вкусно пахнет ваш чай, Шир Седрик!» — протянула я, обняв ладошками теплую кружку и бросая на Ская косые взгляды. По дороге в дом Седрика и Марии он предупредил меня, чтобы я называла наших хозяев Шир и Шаар, что для местных было подобием наших земных обращений «господин» и «госпожа». «В наших песках ничего не растет, Шаар Снежина. Но Мария как-то умудряется ежегодно собирать маленький урожай горницы. Нам его на несколько месяцев хватает, а потом опять все по новой». Поделился хозяин дома и улыбнулся сидящей с нами за одним столом жене. «Бинго!» Милана оказалась права. Ей запомнился вкус чая, с которым Мария угощала нас вчера, и она сразу предупредила, что, скорее всего, в нем присутствует необходимый для лекарства ингредиент. Горница, по ее словам, с давних пор используется хозяйками для приготовления компотов, чаев и настоек, придавая им кислинку. Теперь дело за малым – вымолить у них немного семян. Как жаль, что ни у кого из нас не было аналога местных денег, или, как их тут называли, «орилов». «Было бы намного легче. Горница тут на вес золота, и вряд ли кто-то просто так ею с нами поделится». Опустив глаза в пол, я решила включить в себе давно склеившую ласты актрису. «Надо же, настоящая горчица! Ой, горница!» Грустно вздохнула я. «Моя матушка была бы на седьмом небе от счастья, принеси я ей хоть... горстку семян. Как жаль, что ей так и не придется их попробовать». «Почему? Что произошло с вашей матушкой, Шаар Снежина?» Участливо наклонился ко мне Седрик и похлопал по плечу. «Она...» — схлипнула я для пущего эффекта. «Она болеет. Лекари говорят, ей осталось всего несколько недель, и я сейчас направляюсь к ней, чтобы проститься». «Болеет?» — ахнула Мария. «Неужели черная? Ах, нет, у нее аквагенная крапивница!» Произнесла я первое, что пришло в голову, и лишь потом вспомнила, что это всего лишь аллергия на воду. Благо, в этом мире медицина оставляла желать лучшего. Все за столом лишь поохали да покачали головой. Но она у меня так любит горчицу. Ой, горницу. Женщина немного помялась, но добро в ней все же победило. Давайте мы отсыплем вам немного. У самих запасов всего на пару дней, но с вашей матушкой мы обязательно поделимся. От того, чтобы не заорать от радости, меня удержала обхватившая под столом мое бедро ладонь Ская, что крепко сжала его, напоминая держать себя в руках. Мария убежала в другую комнату за семенами, а к нам на кухню вбежала запыхавшаяся сирена, которая при виде сидящего рядом со мной оборотня тут же вся скуксилась, развернулась и выбежала вон. На губах оборотня при взгляде на меня заиграла кривая усмешка. Похоже, вчерашний вечер он действительно провел в одиночестве. И почему-то это знание не оставило меня равнодушной.